театр. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У вас в представлении есть Тики-Так, да? Да. Да, мой босс хотел бы купить билеты для себя и детей. Я могу вас с ним соединить? Подождите минуточку. Во-первых, у нас спектакль проходит на летней стадии детского зоопарка. Вот, вы покупаете билет только в зоопарк, а к нам приходите бесплатно. Я понял. Но я просто хотел какие-то подробности узнать, я не знаю. Я могу соединить вас с ним? Ну, соединяйте. Его зовут Святослав Викторович. Хорошо. Скажите, что от секретаря Артема Шишкова, чтобы он понял. Хорошо. Соединяю. Здравствуйте. Здрасте. Я вам звонил час назад, потому что-то сбилось, я вас связывал со Святославом Викторовичем. Вы знаете, это просто у нас номер, телефон здесь что-то как-то А я понял, воздух. сейчас я свяжу вас, хорошо? Давайте. Скажите, что это насчет восприятия Тики-Так, чтобы он понял. Сейчас связываю. Ладно. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, это вас беспокоит этот тик-так. Вы хотели забрать билеты у нас. А Алло. скажите, наивная девушка, я вам звонил? Нет. А почему вы мне звоните с такими глупыми предложениями? Ну, потому что какой-то человек, Потому что Артур, я вам который... не звонил. Вот вы звоните тому, кто Все вам звонит. хорошо, до свидания. Мне не предлагать. Слава! Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это у вас проходит представление Тики-Так? Что-что? Это у вас проходит представление Тики-Так? Понимаю, что вы говорите. Что у нас проходит? Представление Тики-Так. А, тики-так? Да. Вам дать их телефон? Нет, но это у вас, да? Ну, в принципе, на нашей территории, А, да, это просто наш мой театр начальник хочет детский. купить билеты, и ему интересно это, и спектакль этот, Да, и можете посетить да, и это хочет кое-что представление. узнать. Я могу вас с ним связать? Что вы хотите узнать? Мой начальник хочет узнать. Я Что могу вас хочет узнать ваш начальник? насчет представления Тики-Так. Что именно? Я давайте вам дам телефон их. Давайте У них все... я вас свяжу с ним, он уже все скажет сам. Хорошо? Его зовут Да, пожалуйста, Святослав Викторович. Я связываю. Две секунды. Алло? Две секунды, я связываю. Да, добрый день. Связываю. Святослав Викторович. Да, я слушаю вас. Девушка. Да. Ну что же вы молчите? Он же сказал, он слушает вас. Вяло, наверное, говорю, слушаю. Сейчас. Алло? Алло, вы что, не слышали его, что ли? Нет, я его не слышу. Прислушивайтесь лучше, он тихо говорит. Здравствуйте. Сейчас, еще раз, пожалуйста. Здравствуйте. Соединяю еще раз. Да, хорошо. Святослав Викторович. Да, я слушаю вас. Да, добрый день. Это я вас слушаю. Нас опять... Что вы хотели узнать? Голубушка, нас разыгрывает, там один пидорас сейчас сидит, улыбается. Говорите, пожалуйста, громче, вас это, очень плохо мной, слышно. я говорю, это один пидорас нас с вами разыгрывает, со мной это уже не первый случай. Все, все доброго. До свидания. Девушка! Девушка, извините, дело в том, что он вас не понял. Нам было сказать, что насчет выступления Тики-Так. Он подумал, что его разыгрывают. Еще раз соединю, вы скажите насчет выступления Тики-Так. Ну так вы ему скажите. Это должны вы сказать вы. Я знаю, он знает, что я вас соединю с ним. Соединяю. Сейчас, секунду, какие-то проблемы на линии. Да, я слушаю вас. Добрый день. Ваш помощник или кто он там, я не знаю. У меня нет помощника. Это мой враг. Его год уже ищет милиция. Он вот этой хуйней мается уже год со мной. И не только со мной. И выставляют все записи звуковые, где там люди ругаются. Prank.ru. Есть такой сайт для этих пидорасов. Так что вы все поняли, надеюсь. Нет, я ничего не поняла. Его ищет милиция. Его ищет милиция. Что мне делать? Это Артем Шишков некий, которого я в глаза ни разу не видел. Но однажды на ООН у меня высветил свой домашний телефон, перезвонив туда, я узнал его голос. А посоветовавшись с друзьями, они мне вычислили, кто там живет в этой квартире. Все понятно? То есть представление зоопарка вас не интересует? Естественно, нет. Какое счастье. Девушка. Да, и что дальше? Вы ему не сказали, представление тики-так, он не понял снова. Слушайте, разбирайтесь сами. Бога ради. Что за вообще цирк? Это не цирк, это зоопарк. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что моего отца интересует работа в террариуме. У вас есть какие-то вакансии? Не понял, еще раз повторите, я не понял вопрос. Моего отца интересует работа в террариуме. У вас есть какие-то вакансии? Сейчас узнаем. Да. Здравствуйте. Здрасте. Я вас слушаю, что вы хотели. У вас есть какие-то вакансии на работу? Есть. А кто? А кто, какую вы вакансию ищете? Ну, мы рассматриваем любые. Мой отец просто хочет работать у вас. Ваш отец? Да. А сколько ему лет? 50. Ну, нам просто требуется продавец в отдел кормов, просто ваш отец не подойдет. Почему? Ну, он очень молодо выглядит, на самом деле, на 40. Я понимаю, мне не по молодости, мне по физическому состоянию. Но он хороший, он бывший врач, он хорошо. И замечательно. Давайте я вас соединю с ним. Я соединю с ним. Нет, мне нужны женщины, молодые. А если мама моя? Уже молодые, до 25 лет. Но ей 45. До 25. А почему такие? Потому что у меня такие требования. А после 25 это что? А после 25 мне не надо. Это старый уже считается? Я не говорю о возрасте, я говорю, что мне нужно до 25. Ну почему до 25, не до 30? Мое личное желание, хочу так. А вам сколько? Мне нравится. Вам сколько? 25. Красивая? Да. Все, класс. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте, это цирк? Нет, это агентство. То есть у вас нельзя заказать билеты в цирк? Почему можно? Ну вы же спросили, это цирк? Там говорят, что это агентство. Угу. Билеты тоже продаем, но мы продаем дороже, чем в цирке. Да, ну это плюс. Не, дороже это нам и подходит как раз. Дело в том, что мой босс с семьей хочет пойти в цирк и заказать билеты. Я могу вас связать с ним? Конечно. Да, его зовут Святослав Викторович. Сейчас, минутку. Еще раз, как зовут? Святослав Викторович. Святослав Викторович? Да. Скажите ему, что насчет цирка он поймет. Соединяю. Раз билетов, здравствуйте. Здравствуйте. Я по поводу Святослава Викторовича. Сейчас его наберу, хорошо? Хорошо. Так. Какой его цирк вообще интересует? Чтоб знать. Ну, сейчас он уже сам это вот все конкретно спросит. Mm-hmm. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Наталья из компании «Портал Билет». Вы хотели заказать билеты в какой-то цирк? Я вам звонил, Наталья. Мне вот сейчас соединила, я конкретно спрашиваю, я вам звонил, вот вы мне сейчас звоните. Нет, вы мне не звонили. А почему вы решили, что я что-то хотел у вас купить? Потому что мне сказал об этом ваш менеджер, который соединил. Потому что у меня нет желания ничего купить, и у меня секретарей нет. Да всего доброго вам. Касса цирка. Это цирк Питера? Да. Здрасте. Здравствуйте. Мой босс хотел бы заказать билеты на него и всю семью. На какое число? Ну, давайте, не знаю, когда. У нас сегодня какое у нас? Шестое, да? Не, пятое сегодня, да? Давайте на число 9. На 9 число на 15, на 19? 19. И еще я сейчас с ним соединю, он хочет какие-то подробности узнать. Хорошо? Угу. Его зовут Святослав Викторович. Хорошо. Соединяем. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, это цирк. Меня соединили с вами. А я не желаю с вами соединяться. Пожалуйста. Девушка, извините, вы ему не сказали, что вы от секретаря Шишкова, он не понял. Вы знаете, у меня живые люди стоят, я не могу даже вникать в этот вопрос. Девушка, 2 секунды, он... сейчас я его соединю, скажите, что от секретаря Шишкова. Он не желает соединяться, и ради бога. Он просто не понял, он подумал, что разыгрывают. Девушка. Да, я... Я сейчас соединяю, 2 секунды, скажите, что от секретаря Шишкова я соединяю. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, я от секретаря Шишкова. У меня стоят люди живые, и мне нужно это вот соединение. А мне вот тоже не нужно, Шишкова... Не нужно. Этот пидорас занимается этой хуйней уже не один месяц. Слава, не гавкай. Шас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это директор, директор гостиницы при цирке? Да. А у вас есть вакансия на работу? А кем вы хотели устроиться? Ну, дело в том, что интересует любая должность моего знакомого. А я сейчас вас свяжу с ними, он уже сам, ну, вы ему все объясните, хорошо? Ну, вообще-то, он вообще рабочий или... Ну, его интересует любая должность, он ищет работу. При гостинице? Да. Ну, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день нам никто не нужен. Рабочие есть. Так, а кто нужен? Да никого, никто не нужен. Горничный же он не пойдет. Не, он может пойти убирать. Он хороший, ответственный работник. Давайте я соединю, вы уже спросите у него. Нет, нет, нет, это женская должность, мы туда только женщин берем. Так что, молодой человек, спасибо за предложение. Если бы он еще электриком был, сантехником... Нет, женщина, а он электрик. Электрик. Серьезно? Сколько лет ему? Ему 40. Угу. Ну, а что, он, что он сам позвонить не может, что вы ходатайствуете? Ну, просто я ему решил помочь. Он не очень с этим связан, он ждет звонка от меня, что я соединю с вами. Ага. Нет, вы знаете, на сегодняшний день электрик тоже есть. Может так, не, быть... ну, а хотя бы, может, на подмену. Давайте я соединю, а он уже вам все объяснит. Ну, соединяйте. Давайте. Его зовут Святослав Викторович. Хорошо. Соединяю. Скажите ему, что это стырка, чтобы он понял, что-то работает. Соединять, главное, как вы нас соединяете? Соединяю, да. Да, я слушаю вас. Я тоже вас слушаю. Вот мне сказали, что вы хотите устроиться на работу. Ничего. Вас соединяет, я думаю... Одна сволочь такой херней занимается уже не первый месяц. Да? Да. Вот и я тоже, меня тоже это удивило. Звонили, якобы я билеты мне нужны. Я никуда сам не звоню, я сижу спокойно работаю. А что за больной такой? Есть такой некий Шишков Артем Владимирович. А почему он этим занимается? Ну, он больной человек, ему место в дурдоме, а он прячется, его милиция ищет. Ужас какой. Вот хорошо. Такая, Слава, тебе нужна работа, Слава. Вот, еще подключается, алло. Да, извините, вы ему не сказали, что это от Артема Шишкова, это его друг. Так, молодой человек, не занимайтесь ерундой, позвоните, пожалуйста, в этот самый, если вы хотите устроиться на работу, в бюро трудоустройства. А все, вас, всего доброго, у вас нос заложен, нос заложен. Ветеринарный госпиталь. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что у моего босса заболело животное, я могу вас с ним соединить, он вам объяснит все. Попробуйте. Да. Скажите, что ему, что это от секретаря Артема Шишкова насчет крокодила. Насчет крокодила? Да. Я боюсь, что насчет крокодила мы не сможем проконсультировать. Не, ну, хоть что-то. А вы знаете, что случилось? Не, я не знаю, в том-то и дело. Он мне сбросил смс и попросил поискать. То есть... Сейчас 2 секунды соединяю. Вы скажите, главное, что насчет крокодила он все поймет. Хорошо. Святослав Викторович. Угу. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Это ветеринарный врач по поводу вашего крокодильчика. Что вы сказали? По поводу крокодила. Девушка, вы его спугнули. Вы его спугнули. Нам было сказать, что это секретаря Артема Шишкова. Девушка. Алло, алло. Алло, алло. Алло, да, девушка? Да, да. Надо было сказать, что это от секретаря Артема Шишкова, потому что он не понял. А вы уверены, что у него вообще есть крокодил? Конечно, 2 секунды, сейчас набираю его. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, это от секретаря Артема Шишкова, если я правильно понял. А он меня не интересует, его милиция разыскивает. Пусть он сдастся. Уговорите его сдастся милиции. Ясно, хорошо. Все понятно, да? Да. Слава, крокодил в опасности. Алло. Да, он не хочет, крокодил в опасности, он его не хочет лечить. Да, к сожалению. До свидания. До свидания. Доктор, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Это ветеринарка? Да. Дело в том, что у моего босса заболело животное. Я могу вас с ним связать, чтобы вы проконсультировали его? Ну да, давайте. У него бурундук. Сейчас, минуточку. Вы знаете, у нас по поводу бурундука доктор приходит один раз в неделю. Ну, хоть что-то можете подсказать, я соединю хоть что-то. Ну, подождите минуточку. Вы пока соединяйте. 2 секунды, да. Это, его зовут... Алло, девушка. Алло. Да, его зовут Святослав Викторович. 2 секунды, соединяю. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Это ветеринарный врач по поводу бурундука. Я в ваших услугах не нуждаюсь. Девушка! Че? Девушка. Девушка, да. Он, дело в том, что он не понял. Вы скажите, что от секретаря Шишкова, потому что он думает, что его разыгрывают. Ну, он сказал, что в наших услугах не нужно. Но он не понял, он от секретаря Давайте Шишкова. Давайте вы сами разбирайтесь. Нет, дело в секретаря Шишкова, он поймет. 2 секунды, соединяю. Наверное, господи, здравствуйте. Девушка, вы можете сказать, что от секретаря Шишкова? Он не понял вас. Что не понял? От секретаря Шишкова, скажите, он поймет сразу. Господи, вы сами-то не можете разобраться-то? 2 секунды, сейчас соединяю. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте, это от секретаря Шишкова просили передать по поводу вашего бурундука. У меня нет секретаря Шишкова и бурундука тем более. Извините. Алло? Слава, вылечи своих животных. Я тебя, блядь, вылечу, сука, на всю жизнь, блядь. Когда? Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что мой босс хотел бы записаться на купание с дельфинами. Без проблем. Да. Я могу вас связать сейчас с ним? Его зовут Святослав Викторович, он вас в подробностях все уже спросит, хорошо? Да, конечно. Вот. Скажите ему что-то насчет купания дельфинов, чтобы он понял. Сейчас... Да, я слушаю вас. Здравствуйте. По поводу купания с дельфинами я вас беспокоит. Вот, только меня что это молодой не интересует. Человек. Вас разводят. Не вы первый. Мужчина, да. Дело в том, что надо было сказать, что это от секретаря Артема Шишкова, а то он не понял. Сейчас еще раз набираю его. Так а что это такое? Не может сам человек позвонить? Что... Секретарь Артем Шишков, он поймет. Здравствуйте еще раз. От секретаря Артема Просьба Шишкова. Просьба, не беспокоить, у меня секретарей нет и никогда не было. Компания «Завет». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Это ветеринарская клиника? Это ветеринарный центр «Завет». Да, здравствуйте. Дело в том, что у моего босса заболело животное. Я могу вас связать с ним, он хочет проконсультироваться? Конечно. Да. У него животное утконос. Утконос. Да. Мы не сможем ему оказать. Ну, хоть что-то, я не знаю, хоть что-то. Его зовут Святослав Викторович. Вы скажите, что, ну, по поводу утконоса он поймет. Я соединяю. Да, я слушаю вас. Станислав Викторович, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Аня. Меня зовут Наталья. А что вы хотели от меня? Скажите, пожалуйста, ваш помощник сказал мне, что... У меня нет помощника, сразу говорю. Вы все поняли, извините, нет? Пожалуйста. Вы все поняли? Да, конечно. Все, пока. Девушка! Да, я слушаю вас. Олег, здравствуйте. Это компания «Завет». Меня зовут Наталья. Я никогда вам не звонил и ничего у вас не просил. Все понятно? По поводу утконоса. Все понятно. Я ничего у вас не просил. Я лично. Угу. Просьба не беспокоить. Хорошо, просто меня мало человек... Просьба не беспокоить. Сюда не звонить. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У моего босса что-то случилось с животным, он попросил его связать с ветеринарской клиникой, он хочет проконсультироваться. Ну. Я могу вас связать с ним? Попробуйте. Его зовут Святослав Викторович. Ну, так, скажите, что это по поводу кошки Артема? Ну, кошку зовут это Артем. Это я должна говорить, он вам нужен. А не нет, мне. Так вы будете разговаривать. Я вас связываю. Скажите, что это по поводу кошки Артема. Да? Да, кошка Артем. Все, я связываю. Алло. Алло. Да. Это свет клиники, по вашей просьбе. Внятно говорите, я не слышу вас. С ветеринарной клиники, по вашей просьбе. А я вам звонил разве? Ну вот мальчик какой-то сейчас позвонил. Ну, мало мальчик с улицы вам какой-нибудь бомж позвонит, и вы будете людей беспокоить, поэтому будьте посерьезнее-то, ну. Женщина! Девушка, вы ему не сказали, что вы насчет кота Артема, он вас не понял. Я не хочу ничего никому говорить. Он вас не понял. Здесь ему это нужно. Меня только что просто фактически послали, и извините меня. Так он вас не понял, вы скажите, что насчет кота Артема. Клиника. Здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет кота Артема. Кота Артема? Да. Кому вы звоните? Ну, я звоню в ветеринарскую клинику. Я понимаю, насчет кота Артема. Да, дело в том, что я его сейчас соединю с боссом, вы ему скажете, что насчет кота Артема, и он с вами проконсультируется. Хорошо? Я соединяю, его зовут Святослав Викторович. Сейчас, минутку, подождите. А вы у кого были? Какого доктора? Мы еще не были, он хочет проконсультироваться. Кто он? Мой босс. Ваш босс? Да, Святослав Викторович. Как зовут вашего босса? Святослав Викторович. Святослав Викторович? Да, я соединяю. Скажите, что насчет кота Артема? Вас слушают. Алло, женщина, да. Да. Нам бы сказать, что насчет кота Артема... Бросает руку человек. Он же не думает, что это разыгрывают. А кто такой кот Артем, у кого он был и что вообще? Вы объясните ситуацию. Я не знаю. Босс мне скинул смс, что с котом что-то случилось. Я сейчас соединяю его с лечебницей, чтобы он проконсультировался. Ну хорошо, вот мы слушаем вас. Я не знаю, почему вы не соединяете. Ну чтобы он проконсультировался с вами. Вы скажите, что насчет кота Артема. Я соединяю. Звоню. Занят. Алло. Сейчас у него занят. Да. Сейчас занят, сейчас еще звоню. Так, занят, давайте я вам через минутки две перезвоню, хорошо? Перезвоните. Да, видно, у него бизнес. Клиника. Алло, девушка? Да. Здравствуйте, ты насчет кота Артема? Да. Дело в том, что я не могу дозвониться боссу, он, видимо, уже бросил кота и поехал по бабам. У меня такой вопрос. У вас есть скидки? Ну, у вас может быть скидка для кота Артема? Нет. Ну, почему? Как бы Артем же на букву А, первая буква в алфавите. Не на А, не на Б, не на С, то есть как нет, витамины. То есть нет, да? Угу. Ну, спасибо за доставленное удовольствие. Пожалуйста. До свидания. Пока. Пока. Клиника, здравствуйте. Здравствуйте. Угу. Дело в том, что с котом моего босса что-то случилось. Я могу вас соединить с боссом, он у вас спросит, проконсультируйте его. Я не доктор, вам нужен доктор. Сейчас у меня нет, к сожалению, свободного терапевта и хирурга. Что в общих чертах может происходить? Я не знаю, давайте я вас соединю, он уже вам расскажет. Хорошо. Хорошо? Его зовут Святослав Викторович. А скажите, что насчет кота Артема, чтобы он понял? Я все равно не запомнила имя отчество вашего босса. Хорошо, ну скажите, я что отвечу. Насчет кота Артема, он поймет. Все, я соединяю. Да, я слушаю вас. Алло, добрый день. Это звонят вам с ветеринарной клиники, вы хотели получить консультацию. Слушайте, мне уже сегодня шестой звонят с ветеринарной клиники, и какой-то пидорас мне их вызывает. Какой я знаю пидорас вызывает, но мне это не нужно, поймите меня правильно. Ну, это не я вам позвонила. Вы все поняли? Я вам не звонил. Я вам не звонил. Слава! Вот голос этого пидора, слушайте внимательно. Здравствуйте. Я слушаю. Дело в том, что у моего босса случилось что-то с котом, и он просил меня соединить его с ветеринарной клиникой. Вы сможете его проконсультировать? Ну, давайте попробуем. Да, 2 секунды. Сейчас соединяю вас. Его зовут Святослав Викторович. Скажите, что это насчет кота Артема от мамочки. От кого? От мамочки. Мамочка? Да. Насчет кота Артема. Соединяю. Ну, давай. Здравствуйте. По поводу кота Артема и вам звоним. Сказали, что у вас там что-то с котом случилось. На 2 секунды, что-то сбило, сейчас еще раз наберу его. Скажите, что от мамочки. Ну, давайте от мамочки. Да. Девушка, а у вас существуют скидки для котов, например, там, ну, вот, хозяин ее врач для врачей, не существует скидок? Нет, абсолютно. У нас нет, только да? Там по выработке лет существуют скидки. Так, сейчас я еще 2 секунды наберу его. Что со связи что-то. Да, я слушаю вас. Добрый день, с вами по поводу кота Артем разговаривает. Это вот какая-то немножечко заторможенная, над вами пошутили. Здравствуйте, это ветеринарка? Алло. Да, слушаю вас. Это ветеринарка? Да. Дело в том, что у моего босса заболело животное. Я могу вас связать с ним, чтобы вы его проконсультировали? Смотри, по какому вопросу? Ну, у него заболела кошка, рука-хвост. Что, кошка? Алло. Рука-хвост. Это порода? Да. Понятно. И что вы хотели узнать? Вы его проконсультировали. По какому вопросу конкретно? Ну, она заболела, я не знаю, он вас подробности уже пишет, я сейчас соединю, его зовут Святослав Викторович. Хорошо. Скажите, что насчет рука-хвоста. Соединяю. Девушка, алло. Да, я вам звонил 5 минут назад? Да. Давайте, я соединяю сейчас. Да. Скажите, что насчет рука-хвоста, чтобы он понял. Хорошо. Соединяю. Я слушаю вас. Здравствуйте, по поводу рука-хвоста. Что-что? По поводу рука-хвоста. Чего по поводу? Рука-хвоста. Мне ваш секретарь соединил, сказал... У меня нет секретаря, вы все поняли, нет? Что? У меня нет секретаря, никогда не было. Ну, извините тогда. Слава, вылечи кошку. Вот видишь, пидорас вот это вот издевается так. Слава.